«Железная логика» с Сергеем Михеевым. Сергей Михеев, Александр Андреев. Добрый день, наверное, уже. Ну да, да. Здрасте, Александр. Здрасте, радиослушатели. Вот, начинаем нашу передачу. Подписывайтесь на телеграм-канал Сергея Михеев, там 219 тысяч. Ну и на все остальные там дзены, ютубы, нет, рутубы. Надоели они мне все эти тубы, если честно, так сказать, да. Вот, ну и все, вот все остальное, это помойка там, да, везде там, да, вот это все можно найти там. Что угодно. Вот, ну и естественно. Да, Вести FM плюс телеграм-канал нашей радиостанции. И начинаем. Давайте начнем с такой новости. Рота, состоящая из женщин, зашла на позиции ВСУ на Кременецком участке фронта в Донбассе. Об этом рассказал боец спецназа «Ахмат». И сообщил подробности, что рота состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ. И боец, который об этом сообщил, сказал, что с таким вооруженные силы России еще не сталкивались. Сначала подумали, что это какие-то женщины, которые занимаются запуском беспилотников или являются снайперами, но нет, вот здесь действительно целиком рота состоит из женщин. Ну и тут же есть цитата зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой, которая сказала, что присоединение к ВСУ является лучшим волонтерством для украинцев в наступившем году. Да, да. Марьяна безумная, так сказать, я так ее называю. Вот, в принципе, все, что она не скажет, все такое безумное достаточно. Но это говорит о простой вещи, что личный состав, так сказать, заканчивается. Вот, собственно, и все. Не было бы никаких там род женщин и всего остального, если бы как бы все было хорошо с тем, что на Украине называют мобилизацией. Вот, собственно, и все. Толку от этих подразделений, я думаю, будет немного. Вот, а в общем, значит, сам в себе факт участия и привлечения женщин к этому, ну, это катастрофа, что можно сказать. Да, потому что на самом деле участие женщин в войне вообще как бы совершенно противоестественно, да, по большому счету. Вот, и это может, так сказать, быть только какой-то такой, так сказать, экстремальной мерой. Вот, и, а это их гибель, она вообще ничем не оправдана будет с точки зрения вот этого самого украинского государства и так далее, и так далее. Это дико, потому что мне рассказывали бойцы наши еще несколько месяцев назад, что они на самом деле встречались с этими такими подразделениями и раньше. Не, может быть, они просто занимались чем-то другим. Вот, но картины эти дикие, когда они мне говорили, что, так сказать, вот заходят, условно говоря, в лесополосу, а там она вся усеяна трупами женщин. Смотреть на это как бы, ну, просто дико. Это дико, причем они как бы бросают их, я имею в виду украинской команды, бросают их просто как вот действительно, как это самое, как мясные консервы. Им совершенно неинтересно, там, что с ними будет, они не имеют соответствующего там обеспечения, обучения, там, да, прикрытия и так далее, и так далее. Ну, что сказать, бесчеловечный, да, зверский, так сказать, политический режим. Вот и все. Дурит мозги людям, как бы, да, вот при этом спасая кого? Зеленского. Они же не Украину спасают, вот это надо понимать. Не спасает Зеленского, а Зеленский работает там на условных американцев, да, под это дело как бы, да, людям там мозги выносят, в том числе и бабам, как бы, да, и вместо того, чтобы заниматься своими там женскими делами, вот их бросают на эти вещи. Но в любом случае, как бы, да, это означает простой, так сказать, факт, что личного состава просто не хватает, и все. Вот, жалко, конечно, что там говорить. Следующая новость. Премьер Пакистана прервал визит в Давос из-за обострения ситуации с Ираном. Ну и страны нанесли удары по территории друг друга, одна за другой. И получается, что на карте мира появляется новая горячая точка. И такое ощущение вообще создается по тем новостям, которые пришли за последние месяцы, что мир потихонечку идет в разнос. Не, он, может, и идет в разнос, но мне кажется, он в разнос идет вообще, вот если так, от того момента, когда вообще хоть какие-то письменные упоминания об этом мире появились, и до сегодняшнего дня он все время идет в разнос и никак его не разнесет. Вот. Но да, действительно, средства, так сказать, разноса становятся все более смертоносными, поэтому, видимо, где-то там какой-то край и точка приближается. Вот, задача человечества все-таки, может быть, прийти в себя и как-то оттянуть этот момент. Хотя, в общем, Весь анализ мировой истории показывает, что поумнение, как бы, да, это не про человеческую цивилизацию. Вот. Но, тем не менее, что касается там, Ближнего Востока, с одной стороны, да, это как бы, ну, вроде как новость горячая. Действительно, иранцы нанесли удары по лагерям одной из террористических организаций, которая действует против Ирана. Вот. Но Пакистан, значит, выразил там свое возмущение и в ответ нанес тоже какие-то удары. Не знаю, насколько они там были формальными, как бы, или действительно куда-то они там попали, пока неизвестно, но это есть. Вот. Но тут такая штука. Дело в том, что вообще мы просто мало об этом знаем, но вообще, на самом деле, такие вот стычки на границах Ирана и Афганистана, Ирана и Пакистана, они происходят периодически, да. Вот сейчас действительно это получило там, мне кажется, более такое вот громкое, так сказать, освещение, да, более яркое освещение в связи с тем, что происходит вокруг йеменских хуситов, в связи с тем, что происходит вокруг там, значит, ударов Ирана там, по Ираку и всего остального. А так вообще в пустынных районах Ирана довольно часто действуют различные, так сказать, группировки, забрасываемые из Афганистана и с территории Пакистана. Периодически с ними идут столкновения сил там, безопасности, иногда даже армии. Одновременно с этим есть там наркотрафик, который никуда не исчезал, с которым тоже идет там постоянная борьба, просто до нас эти вот новости, всякие разные сведения не доходят, сейчас это вот вылезло на поверхность именно потому, что Пакистан решил официально на это отреагировать. Там чем связан-то удар? А удар связан с тем, что на территории Пакистана базируются там некие группировки, которые периодически совершают рейды на территорию Ирана. Вот, это раз, а во-вторых, как бы, да, они ведут там тоже такую пропагандистскую работу внутри некоторых слоев населения, да, и там так, всякие разные подрывную деятельность. Мне приходилось бывать в Иране, как бы, и я про эти вещи, так сказать, слышал от иранцев. То есть вот до мировых лент новостей это часто не доходит, а на самом деле вот эта вот восточная граница иранская с Афганистаном и Пакистаном, она еще очень неспокойная. И вот эти вот территории, которые прилегают к этим границам, тоже очень неспокойные, как, впрочем, неспокойные и граница с Ираком. Вот, я напомню, что у Ирана с Ираком там, да, много лет шла война, которую, кстати говоря, Запад поддерживал, значит, для того, чтобы ослаблять и Иран, и Ирак. Вроде бы как в тот момент они были на стороне Ирака, а потом казнили Хусейна, на стороне которого они были. Вот. Будет ли иметь продолжение? Ну, не знаю, посмотрим. Я думаю, что особого продолжения, скорее всего, иметь не будет, ограничиться этим, так как для тех краев вообще вот это вот удар сюда, удар туда, как бы, так сказать, здесь минус 200 человек, там минус там тысяча. Это, в общем, такое обыденное явление, к сожалению. Даже в самом Пакистане, например, скажем, да, на границе с Афганистаном тоже как бы стычки происходят постоянно. Пакистан, который когда-то поддерживал в Афганистане движение маджахедов, на самом деле сейчас находится в довольно сложных отношениях с афганскими группировками. Одновременно с этим у Пакистана давно уже испортились отношения с американцами. И когда-то Пакистан был главным союзником американцев в этом районе, в первую очередь в пику Афганистану, когда еще в советское время там, да, были советские войска. А сейчас отношения с пакистанцев, паков, как говорили, да, с американцами, они серьезно ухудшились. Ну и вообще там такая вот постоянная нестабильность. Вот то, что как бы нормальной жизнью считаем мы, там этого вообще нету и никогда не было. И будет ли когда-нибудь, неизвестно. То есть, вот, условно говоря, вот эти вот пустынные приграничные районы, там постоянно как бы, да, вот, булькают разными всякими разными стычками, там, взаимными рейдами там, на территории разных, ну, друг друга. Да? Ну, в общем, так. Вот. Я думаю, честно говоря, что продолжения, скорее всего, не будет. Хотя, кто знает, да, сейчас вот взять, натравить, например, Пакистан на Иран, это было бы, в общем-то, в стиле американцев. Почему? Я хочу вспомнить про американцев. Потому что если бы, вот, например, у Пакистана были бы такие же союзнические отношения с Америкой, как и раньше, конечно, Пакистан — это идеальный кандидат для того, чтобы травить сейчас вот Иран. Потому что напрямую, как я уже здесь вот разглагольствовал вчера, как бы, да, я считаю, что напрямую, конечно, американцы с Ираном сталкиваться не хотят. Не хотят, ну, дистанционные удары, может быть, но даже, как мы видим, пока они даже на это не решаются, а ни про какие наземные операции вообще речи быть не может, да. Но вот что американцы любят, так это повоевать чужими руками. Это да. И здесь, конечно, Пакистан очень неплохо подходит на эту роль. Глядишь, под это дело можно и каким-то образом возобновить там военно-техническое сотрудничество, значит, с Пакистаном и американцами, да, поправить свои дела после ухода американцев из Афганистана. Потому что, конечно, вот в этой части мира их позиции сильно пошатнулись. Еще раз повторю, с иранцами, значит, американцы так воевали руками Ирака в свое время, да, поддерживая того самого ненавистного, как бы вроде бы, Саддама Хусейна, которого бы они потом объявили объявили страшным диктатором и казнили. Пока Хусейн воевал с Ираном, он не был страшным диктатором и вообще никого не пугал. Ему поставляли оборудование, технологии, оружие, как бы европейцы в первую очередь, американцы нет, но вот французы там очень, так сказать, активно с ним работали, да, и никому он не казался страшным диктатором. Вот. Ну, а потом времена изменились, и они решили, что он страшный диктатор, как бы, да, и, в общем, конечно, его надо наказать, и, в конце концов, известно, чем все это закончилось. Поэтому повоевать с Ираном, так сказать, руками Пакистана, да, это было бы интересно, но я думаю, что, скорее всего, Пакистан сейчас на такие вещи не пойдет, потому что, ну, это слишком. То есть вот обменяться ударами, какими-то репликами там и прочее-прочее, это можно. А вот, а так вот на серьезное там крупномасштабное обострение, мне кажется, ни те, ни другие не пойдут. Тема, которую вчера обсуждали, пришло продолжение. Глава Министерства обороны Франции Себастьян Ле Корню высказался так вот, ну, и нашим, и вашим, потому что президент Франции однозначно вчера сказал, надо помогать Украине, нужно делать все для победы, Россия не может победить, нельзя этого допустить. А вот Ле Корню заявил, что киевское контрнаступление не имело ожидаемых результатов, это необходимо признать. Ну, дальше он говорит еще какие-то слова, и потом говорит, что, но, тем не менее, Запад должен быть един, нужно поддерживать Украину и дальше, и так далее. А следующее, потому что это не все. Франция производит за год столько снарядов натовского калибра 155 мм, сколько Украина тратит в течение нескольких дней. Об этом заявил глава комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перен. И, насколько я понимаю, слова президента Франции, причем президента, который последний срок служит, как вы вчера отмечали, вызвали такое брожение, потому что, с одной стороны, вроде как надо поддерживать действующего президента, а с другой стороны, и о будущем о своем тоже надо думать. Ну, конечно, с другой стороны, всех задолбал. Вообще, надо выяснить, когда у этого выбора, у маленького этого Наполеона, в смысле, следующие выборы не у него, как бы, а во Франции. Я не знаю, сколько, наверное... Через сколько? Вот забыл я уже, когда его там выбирали. Год два назад вроде бы, да, это было. Может, чуть дальше, как бы, вернее, чуть раньше. Вот, но смысл в том, что, во-первых, если Макрон встретится действительно, так сказать, с неким неодобрением со стороны парламента, со стороны правительства, ему, конечно, трудно будет вот эти свои обещания претворить в жизнь. Я, конечно, не знаю точно, каков там механизм принятия подобных решений, но подозреваю, что единолично Макрон это решить не может. Вот, ну, посмотрим, да, в любом случае. Первое. Второе, действительно, там чисто техническая составляющая. На самом деле Франция просто не способна удовлетворить потребности украинской армии, там, в вооружениях, боеприпасах, да, она может поставлять какое-то количество боеприпасов и вооружений, вот, конечно, там, Украину больше всего интересует, во-первых, артиллерийские боеприпасы 155-го этого, значит, калибра, и 155-миллиметровые, 55-миллиметровые, и ракеты эти самые крылатые, но, как вы тоже вчера правильно заметили, а с чего их запускать, эти ракеты? Ведь надо понять, как, кто и из чего их будет запускать, это тоже проблема, вот, но самое главное, что просто у Франции нет такого количества оружия для того, чтобы действительно полноценно поддержать украинскую армию. То есть, да, какие-то поставки могут быть, но решит ли, опять же, решит ли это дело, вызовет ли это перелом, нет, не вызовет. Ну и третье, да, вот тот факт тоже, на который вы обратили внимание, по поводу того, что у Макрона это последний срок, и, в общем, на самом деле, чем ближе он к окончанию президентского срока, тем меньше вообще его будут слушать. Потому что для него история заканчивается, ну, эта история, по крайней мере, да, вот, следующий срок он президентом избираться не может, поэтому ориентироваться на него абсолютно и тотально, да, никто не будет, потому что будущего просто у этого нет. Соответственно, например, скажем, те же самые парламентарии, у которых есть возможность переизбираться там какое-то бесчисленное количество раз, или люди, которые, может быть, находятся в правительстве и там видят себя как-то там в будущем, в общем, чем дальше, тем ближе к окончанию его срока, будут все более скептически оценивать там инициативы собственного президента и соизмерять их, во-первых, с реальностью, а во-вторых, там, с личными какими-то перспективами. Поэтому и такие высказывания. Поэтому высказывание он сделал громкое, значит, Зеленскому понравилось, с этим высказыванием Зеленский улетит на Украину. Вот. А что будет дальше в реальности? Это там бабушка надвое сказала. Да? И, ну, в крайнем случае, Макрон всегда может сказать, так сказать, своему другу и брату, как бы, Зеленскому по демократии сказать, так сказать, там, брателло, как бы, я-то за. Да вот эти вот вонючие депутаты, как бы, да всякие разные поганые министры и так далее, вот не дают буквально. Вот, ну и технически, действительно, вот, на самом деле, у Франции, как и у многих других европейских стран, там есть проблема, они, им тяжело, на самом деле, в полной мере обеспечить потребности украинской армии. Вот, и они ничего с этим сделать не могут. Хотя они наращивают там, это вроде как производство боеприпасов, но тем не менее. Ну и плюс ко всему, ведь это же все как в черную дыру улетает, вот в чем дело. А в чем смысл-то всего этого? Да? То есть где конечный результат, каков конечный бонус от всего этого, где выгода, да? Как бы, каков, так сказать, прибыток? Он вообще абсолютно расплывается в тумане. Его не видно, он непонятен. Дальше только, так сказать, если по этой дорожке идти, только усиление конфронтации, усиление, а значит, все это просто будет вылетать в трубу, да, ложиться нагрузкой там, на экономику этих стран и больше ничего. Ну, что касается выборов, они прошли во Франции 24 апреля 2022 года, президентских. Я сказал, поэтому, года два назад, да. Соответственно, еще там два года с небольшим хвостиком ему остается. А, идем дальше. По поводу, наверное, давайте расходов сначала. В Давосе оценили восстановление газа минимум в 15 миллиардов долларов. Ну и, соответственно, это такой бюджет, который, я думаю, многие захотят освоить. Освоить-то освоить, но там есть политическая проблема. Ну, и, во-первых, пока, так сказать, проблема не только политическая, но и военная. Операция в Газе не закончена. Она не закончена, как бы, да. Никакой такой, так сказать, однозначной, полной и стопроцентной победы израильская армия пока не одержала. Одержит ли, еще бабушка надвое сказала, это первое. А вторая политическая проблема, а кто там будет жить? Кто там будет жить? Потому что если послушать заявления израильских политиков, они вообще не собираются обратно туда палестинцев-то запускать. Собственно говоря, их политика заключается в том, чтобы полностью очистить территорию от палестинцев. Поэтому, когда говорят о восстановлении, да, это вопрос, а восстановление для кого? Если это восстановление для палестинцев, да, то ну, ситуация повторится через какое-то время снова. Вот давайте восстанавливайте, очень хорошо, тратьте на это деньги, как бы, да, но если там будут жить палестинцы, то понятно, что ситуация сопротивления Израилю, как бы, да, она через какое-то количество лет снова повторится абсолютно так же, как она есть и сейчас, то есть проблема не будет решена. А если это фактически будет геноцид и полное изгнание всех палестинцев с этих территорий, но по сути это будет просто вопиющее нарушение всех там резолюций Организации Объединенных Наций, потому что фактически этот кусок территории, который по решению ООН является частью независимого там, арабского государства Палестины, да, будет полностью зачищен от самих палестинцев. Да, кто там будет жить? Израильские поселенцы? Да, то есть это тоже не решение проблемы. То есть, наверное, желающих освоить деньги будет немало, но это должно... Освоение денег возможно только под конкретную там, довольно понятное политическое решение. Такого решения пока нет. Такого решения пока нет, и каким оно может быть, неясно. Потому что, насколько можно понять, израильское руководство, как и израильское общество, кстати говоря, в основном, да, оно придерживается таких крайних взглядов на эту проблему. Надо всех оттуда выгнать, вообще никого там не должно остаться, никаких палестинцев там быть не должно. Но это, на самом деле, создаст только, так сказать, дополнительный очаг напряженности. Вот и все. И будет ли там после этого там какая-то вот, ну, перспектива для восстановления, не знаю. Не знаю. Я думаю, что все эти, как бы, все эти деньги, они будут сильно завязаны на политическую формулу выхода из нынешнего кризиса. Пока она вообще не просматривается. Тут, наверное, еще вопрос, будут ли вообще этим заниматься. До этого ли будет, с учетом того, что в мире сейчас происходит? Ну, конечно, да, это как бы так вот никому пока особо не интересно. То есть деньги, конечно, понятно. Вообще, я так понимаю, что израильтяне хотели бы, говорю, в идеале просто там все вот закатать в асфальт, как бы, да, сделать там пустыню, да, какую-то военизированную территорию, там, я не знаю, там, что там, да, вот, и чтобы вообще там никого не было. Поэтому это все пока... Все эти пока инвестиции, так сказать, в восстановление сектора газа или инвестиции в восстановление экономики Украины, которые там ищет Зеленский. Пока нету надежного мирного решения политического, под которым подписались все стороны конфликта, да, и пока они не договорились о чем-то на достаточно длительный период времени вперед, любые инвестиции в подобные регионы являются крайне рискованными. То есть доходы вы не получите. Вы получите, так сказать, только проблемы, получите только геморрой, как бы, да, и очень большие риски. Вот. А на что менять эти риски, непонятно. В случае с сектором газа вообще не на что. Вообще не на что, потому что там ничего нет. Если цель что-то сделать, действительно что-то построить, чтобы это стояло. А если цель что-то построить, освоить бюджет, чтобы это было разрушено и можно было опять построить, то прям хорошее место. Ну, понятно, но с сектором газа, я думаю, что там все равно желающих будет мало в это дело вкладывать деньги. Кто это должен сделать? То есть, наверное, можно было бы вот взять и стрясти, значит, сердобольных европейских стран, где очень много левых, как бы, да, которые с этой самой Палестине сочувствуют, но я говорю, тогда там должны жить палестинцы. Да, там должны жить палестинцы. А если будут жить палестинцы, пойдет ли на такое решение Израиль? Ну, не знаю. Я думаю, что нет. Вообще все эти проблемы, конечно, выглядят тупиковыми, по большому счету. Поэтому Давос может что угодно обсуждать. Я пока не вижу каких-то там серьезных выходов таких вот. Да? Я думаю, что все это будет просто крутиться. Вы сказали, что мир идет в разнос. Но я говорю, он идет в разнос все время. Вот. И вот Ближний Восток – это одно из тех мест... После новостей продолжим. «Железная логика» с Сергеем Михеевым. Новость, которую мы вчера не успели обсудить, как нельзя лучше подойдет к сегодняшнему эфиру. Сенат США заблокировал проект резолюции, предлагающий Госдепу контролировать, соответствует ли использование американского оружия Израилем гуманитарным нормам. Ну и это известная достаточно история, что американцы не только продают оружие, но и... А потом, продав уже это оружие, решают, может его страна использовать или не может. Ну и вот тут тоже любопытно, какой был расклад. Инициативу поддержали 11 сенаторов, против высказались 72. Ну да, вот, на самом деле, здесь с американцами, израильтянами там все понятно, американцев очень интересуют права человека в тех странах, которые им не подчиняются, которые, так сказать, не хотят вести такую абсолютно, значит, вторичную политику, которые пытаются быть самими собой. Вот там их права человека, как бы гуманитарные проблемы, их-то очень сильно интересуют, да, а там, где речь идет об их союзниках, они не замечают ровно ничего. Кстати, вот, на мой взгляд, ну и с Израилем это как раз очень ярко, так сказать, подтверждается, да, вот, вообще по поводу Ближнего Востока, я вот не договорил, да, мир, он идет в разнос, но Ближний Восток в этом смысле какая-то особая точка, действительно, вот это вот центр мировых религий, что называется, да, и вообще с такой судьбой постоянно кипящей, как бы, да, бесконечной войной, и, в общем-то, если там верить всем предсказаниям, собственно говоря, лучше там не будет. Будет только хуже, да. Армагеддон находится где-то примерно в тех самых, так сказать, краях. Вот. А по поводу американцев и их вот этих всех вот выкрутас, да, когда их не интересуют совершенно гуманитарные проблемы там, где им невыгодно это видеть, я должен сказать, что они таким образом потихоньку просто себя дискредитируют. Вот когда мы тоже говорим тут периодически про лидерство США и про все остальное, ресурс всех вот этих вот схем американских, там, пиар, информационных, пропагандистских, он подходит к концу. Слишком очевидные вот эти самые двойные стандарты, слишком явное пренебрежение здравым смыслом, слишком понятное такое, так сказать, совершенно неприкрытое пренебрежение, как бы, жизнями одних, ну и раздутая забота о жизнях других. Вот. Когда все видят, что это вранье, потихоньку разваливается, сначала, так сказать, там, облупляется позолота, так сказать, потом начинают кусочки отваливаться, потом разваливается вся вот эта конструкция доверия, которая там с помощью пропаганды американцы к своей политике выстраивали там долгие годы, местами это работало. Вот. А чем дальше, тем больше все прекрасно понимают, что, ну, уже вот дураков нет в это верить, по большому счету. Да. То есть люди определяются по одной простой линии, как бы, да, выгодно тебе быть Соединенными Штатами или невыгодно. А идеалы, принципы, так сказать, там, какие-то там эти самые ценности, все это настолько становится бессмысленным, да, вот эта болтовня про это настолько стала бессмысленной, и настолько всем очевидно, что все это просто, как бы, ну, инструмент для манипуляции, что это приводит к деградации вот всей вот этой вот модели, которая вот долгие-долгие годы выстраивалась вокруг понятия демократия. Демократия, права человека, свобода и так далее, и так далее. То есть в это не верят ни сами американцы, ни их союзники, вот, а вокруг, да, люди, которые, может быть, для себя там решали, верить в это или не верить, вот, для них тоже становится все настолько очевидным, что это уже не привлекательно. Вот когда тоже вчера тоже мы про это говорили, а что же могут делать США там и с Западом в будущем? Это очень, на самом деле, серьезная штука, потому что, еще раз повторяю, ценностно их модель перестает быть привлекательной. В том числе потому, что в нее не верят. А не верят в нее в том числе потому, что видят, как носители этой модели очень так вольно ее там это переворачивают с ног на голову тогда, когда им это нужно. И становится понятно, что это вовсе не принцип, а просто инструмент. И в том числе инструмент, основанный на обмане. Да? Вот. А с чем идти, условно говоря, там, да, в дальнейшее, там, это, в грядущее, что называется, да? Непонятно. Непонятно. Вот часто нам задают вопрос, а что может Россия предложить миру и тра-та-та-та-та. Но насчет того, чтобы предложить миру, понимаете, предлагают миру что-то все-таки те, кто, кому нужна глобальная власть. Вот Россия на данном историческом этапе на глобальную власть не претендует. И, кстати говоря, я считаю, что это правильно. Вот. У нас есть и может быть свой собственный набор там, ценностей, принципов, взглядов. Но говорить о том, что вот, вот так вот должен жить весь мир, как бы мы вот хотим, чтобы так жил весь мир, как, ну, как в советское время, я думаю, что это не нужно просто делать. Да? И это бессмысленно, а главное, что у этого очень много тоже побочных явлений. А вот перед Западом такая задача стоит, потому что претензии на глобальную власть требуют глобальной, универсальной, политической, так сказать, идеологической модели. Вот то, что они предлагали довольно долгое время, теряет авторитет, теряет, так сказать, ценность, теряет доверие на глазах. А с чем идти дальше? И тогда два варианта. Точнее, три. Первое, как бы давить на ту же педаль, но понятно, что у этой машины будут потихоньку отваливаться, так сказать, все детали. А второе, это уйти вот действительно в ситуацию многополярности. Вот есть мы, условно говоря, коллективный Запад, есть вы. Вот мы считаем, что вот это вот так вот, так сказать, вот есть вот наша огороженная территория, мы точечно влияем там и там и там, вот, а вы, так сказать, как хотите, там можете отбиваться или не отбиваться, но это будет означать, по большому счету, отказ от глобальной власти. Третье, это взять и попытаться переосмыслить вообще все свое позиционирование. Но я думаю, что Запад глобально на это не способен. Просто не способен, потому что для этого придется очень многие вещи развенчивать, очень многие вещи, так сказать, придется там перекраивать каким-то образом. А это очень болезненно и, так сказать, требует очень много сил, в том числе творческих, требует искренности и требует, на самом деле, ну, отсечения от себя довольно больших, так сказать, таких вот блоков, кусков, которые вот они потихоньку наросли, вот эти, знаете, на западном корабле там, да, нарастали всякие разные там структуры, с одной стороны что-то там приделали, с другой стороны что-то привинтили, там снизу само что-то отросло, какие-нибудь кораллы там, да, вот это все надо будет, так сказать, уничтожить, вот, или, по крайней мере, дезавуировать, а, конечно, Запад не способен, то есть, по большому счету, это Вавилонская башня, вот, только на колесах, вот такая вот, да, она все больше становится, все больше, балкончик пристроили, сюда, так сказать, какую-то еще башенку, здесь какой-то этаж, тут это, и вот это все вот тащат, а на веревочке еще сзади там огромное количество разных других привязанных там этих башенок вавилонских поменьше. Они тащатся, кто-то пытается привязаться, как бы, а эта большая башня уже не тащит, так сказать, да, веревочки отрываются и так далее, для того, чтобы эти все вещи, так сказать, взять и войти в какое-то новое качество, там надо будет, значит, веревочки все пообрезать, там половину балконов снести, как бы, там это перестроить, там отказаться от всяких финтифлюшек, там всевозможных архитектурных излишеств, но как вот, как по мне, я вижу, что, вот мне кажется, да, что западная элита, конечно, к этому, ну, внутренне совершенно не готова. Хорошо, идем далее. Бундестаг отклонил поставку дальнобойных ракет «Таурус» в Украине. Ну вот, собственно, о Франции тоже говорили. Есть очень много этапов принятия решений. Ну и на каком-то этапе может произойти сбой, вот вроде того, который в Германии сейчас произошел. И вице-канцлер Германии сообщил о тяжелой ситуации в стране после потери газа из России. Еще одна новость тоже, которая связана с этим. Транзит российского газа через Украину может прекратиться уже в ближайшее время. Об этом заявил глава австрийского нефтегазового концерна ОМВ Альфред Штерн. И он сказал, что тут все просто. Боевые действия подошли вплотную к трубе. А это для Австрии очень критично, и этого не надо допускать. Вообще, что касается трубы, давно говорил, для меня, конечно, загадка. Это наша вот эта вот тоже вся эта операция, она, конечно, такая тоже загадочная местами, да, когда как бы что-то одно взрывается, а другое что-то не взрывается, если они на что. Что-то взрывается, так сказать, по много раз, а что-то остается совершенно, совершенно неуязвимым, как будто над ним какое-то силовое поле висит. Да. Рассказывайте после этого, что нету каких-то, так сказать, таких вот закулисных соглашений и прочее. Заводы всякие разные тоже таинственно не взрываются. Там некоторые взрываются, как бы, а другие не взрываются. Вот удивительно, да? Например, нефтеперерабатывающие заводы. Но вот никто никто вот уже перестали задавать себе вопрос, а на какой горючке, на каком ГСМе ездит украинская армия? Она откуда берется? Ну, берется, так сказать, из понятных источников, да, все из тех же НПЗ, которые почему-то продолжают работать. Вот какие-то, так сказать, не работают, а какие-то продолжают работать, да. И вот с этой трубой, да, тоже придется рано или поздно что-то решать. Вот такие дела. То есть, а решения здесь два. Значит, первое решение, как бы, это уничтожение трубы. Вот. А второе решение – это смена всей политической ситуации вокруг конфликта, да, и выход на какой-то компромисс, там, я не знаю, или какое-то решение. А пока вот второе, как бы, да, просматривается туго. Вот мне не очень понятно, как это возможно. То есть это рано или поздно случится, видимо, да, но вот в ближайшее время не очень понятно как. Поэтому Австрия выражает, так сказать, свои эти самые опасения. Ну, в опасении выражать мало. Надо оказывать давление, например, скажем, да, на Киев. Кстати, в 2024 году заканчиваются все имевшиеся соглашения по трубе. Вот, это первое. Второе, как бы, да, истекает срок технической эксплуатации. Там все документы, как раз, по-моему, вот в 2024 году, если я вот не ошибаюсь, да, истекает. То есть, по большому счету, труба формально становится технически, так сказать, небезопасной. Да. И вот вокруг этого, так сказать, тоже, видимо, будут проблемы. Что касается Таурусов, ну, посмотрим. Некоторые говорят, что якобы они уже там. Вот надо посмотреть, да, хотя все это сейчас, ну, море непроверенной информации. А вот, а в целом по экономическим проблемам Германии, ну, конечно, а что, куда от них денешься? Сейчас мы сделаем короткий перерыв, который займет буквально несколько секунд. Вести ФМ. Но что касается договора, Штерн сказал тоже об этом. Договор должен быть подписан в течение текущего года. Власти Швейцарии потребовали легитимного решения по заблокированным активам России. Довольно интересное решение с учетом того, что Швейцария на протяжении столетий умеет очень здорово лавировать, и, ну, без этого, наверное, страна просто не выжила. Ну, там более того, даже депутат от Народной партии в швейцарском парламенте сказал, что, на самом деле, для того, чтобы быть объективными и взвешенными, подтвердить нейтральный статус Швейцарии, надо пригласить после Зеленского в Швейцарию Путина. Надо, чтобы Путин тоже приехал, как бы, да, и с ним тоже провести переговоры, потому что иначе Швейцария не сможет подтвердить свой нейтральный статус вообще, и вот в данном, так сказать, в данной ситуации в частности. Но это такая попытка, так сказать, все-таки бороться за вот это вот реноме, за репутацию Швейцарии как действительно объективного, независимого и спокойного, и, главное, безопасного, так сказать, места, где можно хранить деньги. Да, потому что на самом деле на вот эту репутацию Швейцарии, которая приносила ей доходы фактически из пустого, как бы из воздуха, да, в течение нескольких столетий, последние там десятилетия серьезно покушаются те же американцы. Ну, скажем, они там заставили же они некоторые швейцарские банки раскрыть банковскую тайну, чем швейцарские банкиры, как бы, вот этой банковской тайны гордились долгие-долгие-долгие годы, ну, столетиями буквально, да, вот, создав репутацию того, что если вы, вот, даже такая поговорка была, как в швейцарском банке, да. Да? Вот. То есть, если вы положили свои деньги в швейцарский банк, вы вообще можете ни о чем не беспокоиться. Да? Никто никогда не спросит, что это за деньги, откуда они взялись, так сказать, для чего и так далее, и так далее. Но вот было несколько прецедентов, когда американцы продавили такие судебные решения, по которым там по ряду пунктов швейцарские банки впервые в истории, там, да, ну, или, по крайней мере, за очень за долгий период вынуждены были раскрыть банковскую тайну. Вот. И Швейцария пытается, видите, так сказать, как-то брыкаться. Вот. Особенно вот тоже с этим Давосом тоже там же обсуждалось именно вот это, как эти, значит, отнять эти самые российские деньги. Вот. Но в этом смысле что интересно? Интересно то, что все-таки, знаете, вот на фоне одной музыкальной темы, да, как вот бывает в этих в музыкальных произведениях, начинает вступать другая музыкальная тема. Да? Вот. И все-таки она появляется. И мы видим, что если, например, скажем, условно говоря, год назад, значит, такая проукраинская позиция на Западе была практически абсолютной, то сейчас уже, вот, с одной стороны, продолжаются все те же самые разговоры там, в стиле Макрона, да мы сейчас там это, типа, поставим ракеты, да мы должны вечно вообще поддерживать Украину, там Зеленский будет жить вечно, да, и так далее, и так далее. А все больше и больше все-таки голосов, я пока их не переоцениваю, но все больше и больше голосов такие более трезвых появляется. А давайте все-таки как-нибудь поговорим и с Россией, она же никуда не делась, никуда, видимо, не денется. Мы вот тут рассчитывали, что она куда-то денется, а она вот взяла и никуда и не делась. Мы рассчитывали, что, ну, них сейчас экономика рухнет, а она взяла и не рухнула. Мы рассчитывали, что они сейчас отступят, так сказать, обратно, там, условно говоря, до границ 91-го года и Крым отдадут. Они не только не отступают, так сказать, да еще даже местами еще и наступают, и так далее, и так далее. Ну, и тогда, так сказать, у любого более-менее здравомыслящего человека, которого, это самое, мозги не поражены какой-то вот такой вот украинофилией, как бы у него возникает вопрос. Ну, просто вот, не потому что он там любит Россию, да, нифига они не любят никакую Россию, как бы-то, и вообще я не уверен, что они хоть кого-нибудь любят, кроме себя. Вот, возникает вопрос, хорошо, чисто вот математически, так сказать, дальше что делать? Давайте как бы поговорим как серьезные люди. Не как эти самые пациенты психбольницы, да, которые договорились, что вот они все любят Украину в засос, а как серьезные, так сказать, трезвые люди. И такие голоса появляются, их все больше и больше на фоне вот как раз вот этих двух вещей. Там санкции не смогли обрушить, трех, вернее, санкции не смогли обрушить, значит, военной победы не получается, и политический режим в России, так сказать, достаточно устойчив. Вот и все. И как бы, а что тогда дальше делать? Тогда умные люди начинают просто перекраивать планы, начинают, так сказать, перерасчитывать там свои подходы. Вот. И в этом смысле, конечно, вот такие вот эти вот, в том числе, как из Швейцарии, там, призывы, ну, они интересны. Я думаю, что потихоньку, надеюсь, по крайней мере, что потихоньку количество будет переходить в качество, но еще раз говорю, здесь очень много упирается в личности. Вот там какой-нибудь Макрон, там все, ну он вот упрется. Ну, условный Байден, как бы, он вот до упора будет вот давить на одну и ту же педаль. Или условный Макрон, как бы, вот он до упора будет упираться в это дело. Там, или условный Шольц, так сказать, тоже. Вот он не сможет взять и там, условно говоря, развернуться, прогнуться. Это, собственно, в этом и главное, за главная, так сказать, надежда и Зеленского лично, и нынешней, так сказать, власти в Киеве, как бы, да, по поводу продления, как бы, своего существования политического. Но, скорее всего, если ничего не будет меняться в пользу Украины, пока нет никаких признаков того, что будет что-то меняться, так сказать, радикально в пользу Украины, да, скорее всего, как бы с этими людьми уйдет и кусок политической реальности. Вот. И тогда вот эти все голоса, как бы, да, ну, они, может быть, начнут сливаться уже в какие-то более такие, в более осознанные ручейки там, изменения общественного мнения. Но, по крайней мере, такие заявления, они интересны. Они интересны, потому что, видите, Швейцария говорит, давайте нам легитимное решение. Хотя, на самом деле, вот в этот же день, по-моему, вчера же, да, агентство Moody's, известное достаточно, да, сказало, что вот, мол, ну, вот, в общем, если будет найдено какое-то решение по изъятию российских активов, это не приведет к дефолту. Вот мы-то как-нибудь так это все придумаем, так сказать, да, вот это к дефолту не приведет. То есть идет борьба. То есть, грубо говоря, идет борьба. Идет борьба тех, кто говорит, что несмотря ни на какие там эти репутационные риски, несмотря на возможные потери по деньгам, несмотря ни на что, вот надо додавить вот эту политическую тему. Я думаю, что, конечно, во главе всего этого стоит байденовская администрация. Вот, потому что вот им надо. Это политический заказ, да. Вот. А с другой стороны, люди говорят, ну, жизнь-то будет продолжаться, и как с этим-то быть? Да, вы нам говорите, что не надо вообще ни о чем думать, вот только сейчас живем сегодняшним днем. Ну, вот. Но вы-то потом свалите куда-то, как бы, а мы-то с этим останемся, да, вот, вот такая вот идет вот борьба, что называется. Еще примечательная новость, тут на днях газета «Бильд» нарисовала сценарий, когда Россия нападет на НАТО, и это широко обсуждалось, а вот Министерство обороны Литвы выступило, и там считают, что Россия на НАТО не нападет, по крайней мере, до тех пор, пока не закончится СВО. И тут нет никаких выводов, но то ли они это сказали для того, чтобы поддержать Украину и чтобы показать, что да, вот надо, пока Россия на Украине, пока продолжается СВО, нам ничего не грозит. То ли еще какие-то цели, но вот, тем не менее, последовало. Ну, Минобороны Литвы, видите, все-таки хочет быть чуть умнее газеты «Бильд», хотя, мне кажется, разница между ними небольшая. Вот, потому что «Бильд» — это вообще, так сказать, сливной бачок, вот, абсолютная помойка вот такая, да. И вообще в значительной степени вот эта вот публикация, мне кажется, имела место быть на фоне вот этих протестов фермеров, да, что, ну, вот, для того, чтобы, так сказать, она, эта газета такая желтая для широкого круга обывателей, вот, для того, чтобы сказать, вы тут что, обалдели, что ли, вы там это, бастуете, тут Россия вот не сегодня, не завтра нападет, как бы, давайте трактора свои выбирайте и так далее, все готовимся к нападению России. Я не исключаю, что там такого вот момента пропагандистского, там, чисто технологического, там было довольно много, вот, но, видите, даже Министерство обороны Литвы при всей своей, так сказать, искренней, абсолютно неподдельной и бескорыстной ненависти к России, вот, все равно вынуждена констатировать простой факт, Россия не собирается собирается нападать на НАТО. И не собиралась. Я вот в этом абсолютно уверен, как я не раз говорил, и сейчас считаю. Я считаю, что вся постсоветская элита, российская, так сказать, да, она в той или иной степени западническая. Но да, она на самом деле искала как раз компромисса с Западом. Да, и это было видно, ну просто, ну, было совершенно очевидно. Просто акценты сменились, например, с полного, как бы, с полной сдачи позиции в ельцинское время, да, и с абсолютной готовности просто раскататься ковриком, вытирать об нас ноги, да, сменилось на более прагматичную, а давайте договариваться на взаимовыгодной основе. А о каких-то там планах, там, что-то кого-то захватывать, так сказать, да, что-то кому-то там это самое, значит, входить куда-то танками, ну, это был полный бред. И когда, значит, западники стали вот эту вот тему развивать, тогда еще, как бы, я говорил, ну, и смысл не в том, что я говорил, а в том, что это очевидно. Просто американцы поняли, что если так дело пойдет дальше, то, пожалуй, между Европой и Россией установится такое взаимопонимание, что Америка будет не нужна Европе. Их это сильно, как бы, мне кажется, напугало. Вот. Ну, это мое личное мнение, да. То есть американцы поняли, что, в общем, больше нет мотивов для того, чтобы европейцы подчинялись американцам в такой степени, если нет очевидной угрозы. Они там, помните, тогда перебирали то северокорейские ракеты, то иранские ракеты. Но потом поняли, что все это вообще неинтересно, никто в это не поверит. И они начали раскручивать ситуацию с возрождением противостояния с Россией. Россия долго этому сопротивлялась, да. Но для того, чтобы это противостояние возродить, как раз вот в том числе была выбрана украинская, так сказать, тема. Да, украинский проект, и они это осознанно совершенно обостряли. Но вообще-то, конечно, если говорить всерьез, ни раньше, ни даже сейчас, я вот лично абсолютно уверен, там, да, ни у Путина, там, ни у его окружения, конечно, нет никаких там планов, там, условно говоря, там, дойти до Ла-Манша, там, или там, дойти до Атлантического океана, там, или что-то в этом роде. Я в это не верю абсолютно. И не вижу я для этого вообще никаких более или менее серьезных предпосылок. Поэтому эта модель, как бы, она все равно, ну, она будет каким-то образом... И вот они, даже вот самая ситуация вокруг Украины, они просто пытались эти вещи, как бы, накачивать. А в общем и целом, те, кто хоть немножко еще, у кого там мозги какие-то остались, прекрасно понимают, что все это просто притянуто за уши. Зачем это было делать, когда прекрасно все эти люди, которые это хотели, ездили на тот же самый Ла-Манш? Зачем его делать своим, когда все это было и так доступно, если были деньги? Ну что же, давайте мы сейчас сделаем перерыв. У нас впереди новости начала следующего часа, а после них уже продолжим разговор, потому что интересная тема не заканчивается. «Железная логика».